Глава 13. Хэштег «Привет семье». Следующая неделя прошла весьма однообразно. По ночам мне снились доски, кисти и банановая краска. По утрам мутило от усталости, адской боли в спине и размышлений на тему «Я человек не физического, а интеллектуального труда». Мы с ребятами, приезжавшими ни свет ни заря, дружно работали. Они копали, я красила. Иногда делала перерыв и снимала на телефон, как они копают, с соответствующими комментариями для моего видеоблога. С помощью обычного троса и трубок умельцы соорудили маленький, но очень полезный кран, которым опускали в яму кольца. «Это видео наверняка наберет кучу лайков», – подумала я. «Выложу после окончания работ». Иногда, устав от ненавистной кисти, я принималась за растаскивание земли, везла ее на тачке туда, где не планировалось ничего копать. Новгородцы, добродушные ребята, мне во время своих перерывов помогали. Куча понемногу уменьшалась. Мозоли на руках истекали кровью, перчатки по вечерам было не отодрать от ладоней. Извела все пластыри из косметички. Питалась я по-прежнему скромно, даже аскетично. Я сильно похудела, если верить кухонному зеркалу с облупленной амальгамой. Весы были погребены где-то глубоко в черных мешках. И очень загорело. Солнце все эти дни шпарило от души. Совсем не похоже на обычный петербургский сентябрь. Бабье лето было в разгаре. По вечерам дежурный звонок папе и чтение обескураживающих новостей. Например, по личному распоряжению губернатора во всех школах, даже в начальных классах, стали раздавать бесплатные пробники фирмы «Наша Маша». Девочкам в экстренном порядке заменили обычный урок труда на занятия по макияжу. Предполагалось, что им придется сдавать особый экзамен, на котором нужно будет перечислить, например, всю палитру оттенков петербургских помад. Дети были страшно довольны, а вот родители писали жалобу в прокуратуру. У многих школьниц началась аллергия на дешевые компоненты румян и теней для век. 12 сентября, в мамин день рождения, решила ей позвонить, но связь во вьетнамской глуши работала плохо, совсем ничего не было слышно. Оставила поздравления в комментариях к ее блогу о путешествиях. Перемазанная желтой краской, с колтунами в волосах, мечтая о хорошо прожаренном стейке с картошкой фри и догрызая остатки ржаных сухарей, я сидела субботним вечером за дряхлым столом на затхлой кухне и читала о СПА-процедурах в Ханое. Ребята закончили работу к полудню 15 сентября. Вместо свалки со всякими строительными отходами за домом теперь располагались два аккуратных канализационных колодца с бетонными крышками и встроенными люками. Сливная труба, врезанная в стену здания, была со всех сторон утеплена и интеллигентно прикрыта вполне симпатичным жестяным ящиком. На другом конце участка, над водозаборным колодцем, возвышался маленький изящный домик. Новгородцы, с детства привыкшие работать с деревом, сколотили его за пару часов. В треугольной крыше можно было открыть дверку и заглянуть внутрь. Глубина и правда была головокружительная. Вода уже заполняла бетонные кольца. Однако внизу все еще был виден песок. Под ним прятался осиновый щит, естественный водяной фильтр. Швы между кольцами были заизолированы жидким стеклом, чтобы у грязной грунтовой воды не осталось никаких шансов. Ведра в колодце не было, равно как и барабана. Все эти дедовские приспособления заменяла мощная автоматическая насосная станция, плавающая на поверхности. «Кстати, не забыть покрасить колодезный домик», — сказала я себе. Свежая засыпанная траншея вела к дому. По трубе, спрятанной под землей, подавалась вода. Осталось купить только сантехнику, и я, наконец, смогу снести отвратительный старый туалет в глубине участка. Как же это унизительно – пользоваться этой варварской постройкой. Да и ежедневные водно-акробатические упражнения в тазу тоже меня немного утомили. Безумно хотелось залезть в нормальный душ. Мы рассчитались. Новгородцы назвали смехотворную сумму, чуть ли не себе в убыток. Нелепая ситуация. Мне пришлось их уговаривать взять с меня побольше денежек. «Ребята, ну вы что? Вы посмотрите, сколько вы сделали! Ну давайте я вам нормально заплачу!» убеждала я Геннадия, отрицательно мотавшего головой. «Нет, Сашка, и не проси, и не возьмем», — отказывался он. «Да вы посмотрите, сколько вы всего сделали!» Я обвела рукой участок. «Два, нет, три колодца, и домик такой симпатичный сколотили». «Мы друзей Василия раскручивать не будем», — твердо сказал Гена. тем более друзей, только что потерявших работу. Пока мы все вместе работали на участке, я с кисточкой, а не с лопатой, я им вкратце рассказала, конечно, историю своей жизни. А если разрешишь передать привет жене в Новгородской области, мы тебе даже забор поможем подпереть в качестве бонуса. Вступил в разговор разбитной и улыбчивый Слава, самый молодой из них, но уже ставший отцом троих детей. В каком смысле передать привет? А в твоем видеоблоге. Когда я начала снимать на мобильный телефон, как они работают, пришлось объяснить, для чего я это делаю. Они немало развеселились, немедленно нашли в интернете мою программу и тут же стали ее комментировать, зарегистрировавшись под псевдонимом Бука. Я призадумалась. Журналистов, конечно, все, кому не лень, обзывают продажными. Журналюги проклятые часто шипят нам в спину. Мне иногда делали заманчивые предложения. Например, скидку на автомобиль, если случайно упомяну нужную марку в репортаже или ненароком покажу лейбл. Но я неизменно отказывалась и поэтому до сих пор выплачивала свой автокредит. Скажем, мое выходное пособие, перечисленное мне пару дней назад, я даже не снимала с карточки. Сразу перевела на счет банка, чтобы погасить ежемесячные платежи за 3 месяца вперед, до декабря включительно. Пример журналистской порядочности мне всегда подавал Савелий. Он любил повторять слова Фаины Раневской: «Деньги закончатся, а стыд останется». Однако предложение новгородцев не таило в себе никакого подвоха. Я не видела ничего криминального в том, чтобы мы все получили удовольствие от процесса ремонта забора. Поэтому я включила камеру, направила ее на себя и сказала в объектив: «Друзья, сегодня у вас впервые появится возможность увидеть, кто же стоит за столь остроумными комментариями, которые в последние дни стали появляться на моей страничке. Я открою вам страшный секрет. Под ником Бука скрываются вот эти трое симпатичных молодых людей». Я навела камеру на ребят, которые оголтело улыбались и махали, как пингвины из Мадагаскара. Именно им принадлежит блестящее сравнение моей попытки покосить траву с барахтаньем котенка в луже. И, кажется, у Славы есть что сказать всем нам в реале. Я приблизила телефон к Славиному лицу, и он неожиданно громко заорал: «Хочу передать привет Светочке и детишкам! Ура, Спартак чемпион!» Я от неожиданности хмыкнула и продолжила: «Мы, разумеется, с должным восхищением относимся и к «Зениту». Ну что ж, после такого выплеска эмоций и работа пойдет веселее. Сейчас мы с ребятами будем укреплять штакетник. Как мы будем его укреплять, господа?» Прочистив горло и старательно отводя глаза от камеры, слово взял солидный Геннадий. «Штакетник вполне приличный, переделывать его не нужно, так что поставим несколько распорок, вот и все». И тут же подхватил несколько брусков и бросился их примерять к забору. Его товарищи, немного неестественно двигаясь и явно чувствуя себя звездами экрана, судя по застывшим на их лицах улыбкам, помогали выровнять стойки. Для таких мастеров распилить несколько деревяшек и приколотить их в качестве опоры к штакетнику никакого труда не составило. Я бы возилась с этим неделями. «Итак, забор стоит, как монолит», – наскоро сочинила я стишок в заключение. «И все благодаря вот этим новгородским волшебникам. Хотите сказать что-нибудь напоследок, господа?» Я вновь взяла в кадр всех троих. «А можно заказать песню?» – ни с того ни с сего ляпнул Геннадий. «Я люблю Лепса». «Мы же не на радио», – слегка обалдела я. «Хотя есть у меня одна идейка. Будет вам ваш Лепс». Для финала я сняла, как они уезжают на своей газели. В монотонном процессе покраски дома тоже, наконец, была поставлена точка. Здание, покрашенное в 3, а в некоторых местах даже 4 слоя, помолодело лет на 20. Вкусный банановый оттенок отлично смотрелся на фоне коричневой сосновой коры. Крыша, покрытая блестящим гудроном, освобожденная от мха и кривой ржавой трубы, радовала глаз. До наличников и рам руки пока не дошли, но все равно я была очень, очень довольна и очень, очень горда собой. Пожалуй, ни один репортаж не доставлял мне такого удовлетворения. Все-таки физический, созидательный труд приносит ощутимые результаты, которые можно потрогать руками, в отличие от эфемерной телевизионной трансляции. От Васи не было ни слуху, ни духу. Он не звонил и не приезжал. Я попробовала как-то раз его набрать, но на мое несмелое «Привет, это я», сказанное дрожащим от смущения голосом, он быстро ответил: «Не могу говорить, прости». И не перезвонил. Как типично. Никогда не могла понять, что творится в голове у мужчин. Ведь вроде мы с ним так сблизились за эти дни. И вот теперь такой облом. Он же обещал приехать. Обещал. Я была готова расплакаться от огорчения. Вот если бы я была кем-то вроде топ-модели Изольды, похожей на глупую фею, Вася мигом бы примчался, я уверена. Впрочем, выражаясь академичным языком Эми Фары Фаулер из «Теории большого взрыва», нужно сублимировать свои эмоции в творчество. Мои лучшие репортажи были сняты в самые печальные моменты жизни, сразу после расставаний с бойфрендами. Пора публиковать новое видео. Материала накопилось достаточно. И мои постоянные подписчики, вроде неугомонного Пафнутия или, скажем, Димона, требовали продолжения саги об антикризисном ремонте. Думаю, им просто хотелось повеселиться, глядя на мои неуклюжие движения. Ну и ладно, смейтесь на здоровье, мне не жалко, думала я, снимая на камеру общие планы обновленного дома и колодцев. От кучи земли почти ничего не осталось, и если не считать огромной горы мусора посередине, участок выглядел вполне пристойно. Затем я отправилась в дом, скинула все отснятое в нетбук и специально для новгородцев смонтировала очень трогательный ролик с их участием под душераздирающую песню «Самый лучший день». Заканчивалось видео большой надписью «Спасибо, ребята!» на фоне уезжающей газели. Это было самое меньшее, что я могла для них сделать в знак благодарности. Выложив ролик на YouTube, я занялась кадрами с покраской дома. Получился целый блокбастер. На экране труднейший процесс выглядел до обидного простым. Воодушевленная результатами, я позвонила папе. Он только что пришел с очередного срочного совещания и, судя по голосу, был очень огорчен. Пластмассовый завод не справлялся со спецзаказом. Канадское оборудование, не рассчитанное на такие объемы производства, сгорало. Починить его не представлялось возможным. Новые комплектующие не могли поставить из-за санкций. Все станки были современными, с программируемыми устройствами, а это считалось запрещенным товаром двойного назначения. Директор завода очень ждал прибытия из Германии какого-то особого аппарата для формовки пластмассы, да так и не дождался. Новый виток санкций. Представители фирмы «Наша Маша» угрожали пожаловаться губернатору на срыв сроков. Впрочем, папа не терял надежды. Он очень верил в здравый смысл чиновников. Про свой видеоблог я папе пока ничего не стала рассказывать. Хотелось сделать серию программ, а потом уже хвастаться. Поэтому просто доложила о завершении покраски дома. «Знаешь, Александра, я вот одного не могу понять», – сказал папа. Я слышала, как он гремит сковородками, разогревая полуфабрикаты из супермаркета. «Зачем государство вкладывало деньги в твое образование? Ты училась 6 лет. Профессора, кандидаты наук, уважаемые люди тратили на тебя свое бесценное время. Погоди, переложу отбивную на тарелку». Он сделал паузу. Я слышала звон тарелок и шипение лимонада, наливаемого в стакан. Он продолжил. «А сколько книг ты прочитала? Какой диплом написала? Я его наизусть помню. История репортажа с советских времен до наших дней. Ночами не спала. Писала, помнишь? И к чему все это? Чтобы ты красила доски? Я уверен, что ты можешь найти работу по специальности, если захочешь. Комсомольскую правду попросись». Я в отчаянии повысила голос. «Папа, меня смешали с грязью в интернете. Я теперь интернет-мем, понимаешь? Никуда меня не возьмут. Ни в твою любимую комсомолку, ни даже в Купчинские вести». Папа, прожевав кусок отбивной и обругав ее подошвой, сказал. «Не верю я в этот интернет. Только не в нашей стране. Мы еще не дошли до того, чтобы какая-то виртуальная сеть управляла нашей жизнью. В общем, хватит валять дурака. Давай я найму фирму, а ты возвращайся и принимайся за поиски нормальной работы. Ты же золотая медалистка, выпускница университета». Он очень хорошо меня знал и умел ужалить, как пчелка, в самую чувствительную точку. «Заодно приготовишь мне что-нибудь съедобное». Я тяжело вздохнула. «Пап, ты же прекрасно знаешь, что готовить я не умею, я не мама. И вообще, если бы у тебя родился сын, как ты мечтал, а не какая-то дурацкая дочь, ты бы, небось, его так не критиковал». Я тоже хорошо знала его больное место. «Ну уж сын-то бы точно не потерял работу из-за французского увлажняющего крема», — едко ответил папа. Я бросила трубку. «Знаю, знаю, это верх невоспитанности, но я очень разозлилась». «А может, папа, это голос моей совести?» — размышляла я на следующий день, водя кисточкой вверх-вниз по доскам забора. Штакетник я решила покрасить в цвет дома, тем более, что остались лишние банки. Неужели и правда все годы прилежной учебы и тяжких съемок на смарку? С другой стороны, папа не знает о моей интернет-отдушине. Отзывы, которые я сегодня с утра за завтраком быстро проглядела, были просто классными. Кое-где, конечно, попадались и пренебрежительные, и просто оскорбительные, но в целом, похоже, народу и правда нравилось. И не только новгородцам, которые едва ли не сразу после опубликования музыкального ролика написали «Сашка, ты лучшая» под своим псевдонимом Бука. До успеха «Fun with Flags» Шелдона Купера мне было еще далеко, но высоту я уже взяла приличную. Месье Шифт-Шифт, чтобы это имя не значило, сообщал, что я вдохновила его на ремонт своей развалюшки-дачки. Если даже городская клуша со своими белыми ручками так ловко справляется с гудроном и газонокосилкой, то нам, мужикам, негоже сидеть дома на диване. «Вперед, парни, работать!» – писал он. Целый шквал комментариев вызвало появление Василия в моих роликах. Его яркие голубые глаза, наполеоновский профиль и шутливые ремарки привлекли женскую аудиторию. Девушки немедленно стали обсуждать отнюдь не восстановление дома, а наши с ним отношения. «Алекса, срочно бери Ваську в оборот», – советовала мне кошечка с острыми коготками. «А вашу свадьбу тоже в интернет выложите?» – вторила ей романтичная Джульетта. «Не знают наивные, что свадьба у него уже была, только без меня». Да и вообще, этот разрекламированный Василий куда-то испарился. Пожалуй, стоит ненавязчиво заглянуть к его мамочке, разведать обстановку. Решила я, докрашивая забор. Повод есть. Сегодня как раз закончу растаскивать землю по участку. Так что пока погода хорошая, нужно заняться посадками. Завтра отправлюсь к Ларисе Алексеевне за растениями. «О нет, завтра никак нельзя», – ужаснулась я вечером, пристально изучая свое отражение в убогом кухонном зеркале. «Предстать в таком непотребном виде перед потомственной дворянкой Фаворской? Но уж нет». Вообще-то сейчас я была в лучшей своей физической форме. Нездоровая диета, основанная на сухом корме, и здоровая работа на свежем воздухе сделали меня немыслимо стройной и загорелой. Ушли даже вечные излишки жира над локтями и коленями. Я максимально приблизилась к идеальной фигуре. Голодный блеск придавал особую выразительность моим карим глазам. Все портили длинные волосы, темные патлы, все в брызгах желтой краски, прямо неопрятная цыганка, отбившаяся от табора. Пожалуй, в стахановской работе надо сделать перерыв. Запишусь-ка я на завтра в салон красоты, приведу себя в порядок. Ох, и ногти не забыть! За последние 2 недели руки превратились в какие-то грабли. Как приятно, что теперь я могу сама распоряжаться своим временем, порадовалась я, набирая номер наугад выбранной парикмахерской в Приморском районе. Никто мне не хозяин, я не должна круглосуточно дежурить у телефона, ожидая, когда меня выдернут на съемки. Будучи корреспондентом, я следила за каждой секундой. Даже в магазине путалась, мне все время чудилось, что в рубле 60 копеек. А сейчас я могу взять и запланировать время только для себя. Честно говоря, я даже смутно представляла себе, какой сейчас день недели. Понедельник? Ну и что? Теперь это не имеет ни малейшего значения. Для меня отныне все дни на одно лицо. И вторник я теперь могу провести не в обветшалом зале номер 372 Смольного под монотонный бубнеж чиновников, а в нарядной студии красоты под беззаботное щебетание стилистов. Жесткое репортерское кресло я меняю на эргономичное парикмахерское.